Глава 26. Полицейский участок. 31 марта 2018 года. Поздний вечер. Я думала, что мне дадут время на то, чтобы прийти в себя. Накроют пледом, как в кино. Дадут горячий чай и пару минут наедине с собой. Но этого не было. Не помню, как мы доехали до полицейского участка. Шериф задает мне одни и те же вопросы уже второй час. Я снова и снова рассказываю в подробностях о том, как нашла Майка. Горло саднит после громкого крика, и мне приходится прикладывать усилия для того, чтобы меня расслышали. На столе остывший чай. И если честно, то у меня нет сил даже на то, чтобы поднять кружку. Глядя в одну точку, снова повторяю, как все было. «Вы уверены, что никого не видели рядом, мисс Уолш?» «Уверена». «В тот момент, когда вы обнаружили тело мистера Картера?» Следователь закатывает рукава рубашки, будто собирается пытать меня. «Где находились мистер Блэквуд, мистер Райт и мисс Деверо?» «Они сидели в бальном зале и ждали, когда я присоединюсь к ним, чтобы станцевать фокстрот». Встретив недовольный взгляд от шерифа Милса, тяжело вздыхаю. «Я уже сказала, что они были наверху в своей квартире». Все вопросы повторяются по третьему кругу, но нас прерывает шум за дверью. Я узнаю голос Кэма, прежде чем он врывается в кабинет. Дверь с громким стуком ударяется о стену. «Вы не имеете права держать ее здесь столько времени». Кэм останавливается рядом со мной, упираясь ладонями в стол. «Она всего лишь свидетель». По усталому взгляду мистера Милса заметно, что он знаком с Кэмероном не первый день. «Выйди, Кэм». Шериф складывает руки на груди и откидывается на спинку стула. «Иначе я задержу тебя здесь за нарушение порядка. Нам хватило ваших с Зейном показаний, где вы рассказывали анекдоты вместо того, чтобы назвать имена людей, которые могли желать вашему другу зла». Никто и никогда не желал ему зла. Он натянуто улыбается. «Майк просто душка». «Был душкой». Кэм вздрагивает, как от пощечины. Скулы напрягаются, и я тут же опускаю свою руку на его ладонь, стараясь успокоить порыв разрастающейся злости. Следом заходят двое молодых офицеров, чтобы помочь Кэмерону выйти, но шериф жестом останавливает их. «Сэнди сейчас должен работать психолог», — говорит Кэм, «а вместо этого вы пытаете ее глупыми вопросами». «Надо же, теперь ты заговорил серьезно. Мы отпустим мисс Уолш через 20 минут». Вы уже получили показания свидетеля. У нас есть алиби. Вы можете отследить нашу машину по камерам от самого Висконсина. У вас нет никакого основания держать здесь Энди. Сразу видна отцовская кровь. Усмехнувшись, шериф качает головой. Ладно, на сегодня достаточно. Мисс Уолш, это вам, если вдруг вспомните что-то еще. Он протягивает мне визитку, которую Кэмерон тут же забирает. Мы выходим из кабинета в светлый коридор, и я думаю, что мы направляемся в сторону выхода. Но Кэм сворачивает несколько раз, а затем толкает дверь в туалет. Я молча повинуюсь, держа его за руку. Он прислоняет меня к длинному ряду раковин, а затем молча закатывает рукава моей куртки. Включив воду, он набирает из дозатора жидкое мыло и, взяв мои ладони в свои, опускает пальцы под струю теплой воды, смывая с моих рук багровые следы засохшей крови. Я сама. Отстранившись, начинаю тереть руки сначала медленно, а затем все сильнее, царапая кожу ногтями. Ладони уже чистые, но я все продолжаю их тереть. А когда замечаю засохшую кровь под ногтями, то издаю сухой и бессильный всхлип. Кэмерон вновь пытается взять мои ладони в свои, но я резко отдергиваю руки. Взявшись за затылок, он отворачивается и проходится вдоль ряда раковин, а затем останавливается в метре от меня, наблюдая за моим отражением в зеркале. Ладони уже горят, но я все тру их, даже когда уже не остается и малейшего следа крови. Издав очередной всхлип, упираюсь руками в раковину, сжимая ее пальцами, и пытаюсь восстановить дыхание. Вздрагиваю, когда ладони Кэма опускаются на мои плечи. Я замираю на какое-то время, не решаясь повернуться, а когда все же делаю это, то из последних сил стараюсь держать слезы, потому что в его голубых глазах отражается столько боли, что я физически могу ее почувствовать. Кэмерон обнимает меня, а я прижимаюсь к нему всем телом, не в силах вымолвить и слова. Замечаю на его джинсовой куртке багровые следы крови и едва сдерживаю порыв скинуть с него эту куртку и сжечь ее. Я рада, что тишину нарушает текущая из-под крана вода. Потому что, кажется, не выдержу этого немого натиска. Кэм отстраняется, чтобы взять из держателя бумажное полотенце. Намочив его, он мягко прикасается к моим щекам, стирая, как я подозреваю, остатки крови Майка. Чтобы не видеть следов, опускаю дрожащие веки. Как только вода затихает, Кэм обхватывает ладонями мое лицо и прикасается своим лбом к моему. Холодная вода и его прикосновение будто отрезвляют меня. Я, наконец, выхожу из состояния шока. Господи, сегодня Кэмерон потерял своего друга. Друга, которого он знает с самого детства. И я даже боюсь представить, каково ему сейчас. «Мне жаль», — шепчу я, опуская свои пальцы поверх его. «Мне очень жаль, родной». Ничего не ответив, он оставляет поцелуй на моем лбу, и я чувствую, как дрожат его губы. Встав на цыпочки, крепко обнимаю его за шею. Кэм зарывается лицом в мои волосы, и тишина больше не кажется страшной. Когда мы выходим из участка, я сразу же замечаю Зейна, который ходит из стороны в сторону, разговаривая по телефону. Рядом стоят Гарри и Сабрина. Я немного удивлена появлению Гарри, но одновременно с этим испытываю облегчение от того, что он здесь. «Долго тебя прессовали», — говорит Сабрина, шмыгнув носом. «Мы уже начали думать, что на тебя хотят повесить убийство Кеннеди». «Поехали». Зейн прячет телефон в карман куртки, а затем задерживает на мне взгляд, как бы спрашивая, в порядке ли я, на что остается лишь кивнуть. «Что сказал Сет?» — спрашивает Кэмерон, когда мы выезжаем на дорогу. «Что это не похоже на Феликса?» «Блейк?» «Возможно. Но проблема в том, что Блейк в курсе. За расправу на чужой территории его самого могут казнить. Стал бы он так рисковать из-за Майка? Или это все же люди Фэлла?» «Кто бы это ни был», — отвечает Кэм, сжав челюсть. «Он за это ответит». В квартире царит бардак. Кресла перевернуты, всюду осколки стекла. Опрокинут даже книжный стеллаж, который, падая, словно выплюнул книги на пол, разбросав их по комнате. У Кэма звонит телефон, и, чмокнув меня в макушку, он уходит в свою комнату, чтобы поговорить. А мы продолжаем оглядывать хаос. Гарри неспешно проходится по комнате, а затем переворачивает упавшее кресло и с тяжелым выдохом опускается в него. «Это я уговорила Майка уйти». Сабрина проходит вглубь гостиной, и слышно, как хрустит разбитое стекло под ее ногами. Сказала, что он делает глупость, из-за которой может потерять самых близких для него людей. Он будто отрезвел после этих слов, даже извинился за это. Она указывает на разбросанные вещи, а затем прижимает пальцы к губам. «О, Боже, нужно было молчать!» «Ты ни в чем не виновата!» Остановившись рядом, Зейн прижимает ее голову к своей груди. В тот момент, когда Майк взял машину на территории Блейка, он уже стал живым трупом. Оставив ребят, толкаю дверь в комнату Кэма. Сидя на подоконнике, он разговаривает по телефону. Прикрыв глаза, он проводит пальцами по волосам, лицу, а затем обратно. И так несколько раз. Заметив меня, Кэм вымученно улыбается. И мне хочется попросить его не притворяться ради меня, не делать вид, что все хорошо. «Ты можешь задержать его там?» — спрашивает он в трубку. «Давай же, Сет, просто задержи его там, твою мать! Придумай что угодно, мы скоро будем!» Бросив трубку, Кэмерон тяжело вздыхает, а затем поднимается с места и открывает шкаф. «Где вы скоро будете?» — спрашиваю я. «Кэмерон». «Я заеду в твое общежитие», — говорит он, словно не расслышал моего вопроса. «Возьму твою одежду, но пока вот». Положив на кровать футболку и спортивные штаны, он вновь смотрит на экран телефона, читая сообщения, которые приходят одно за другим. «Куда ты собрался?» «Нужно встретиться кое с кем». «Дай отгадаю. Решили навестить Фэлла, чтобы вершить правосудие?» Проигнорировав мой вопрос, Кэмерон убирает телефон в карман и идет к двери, но я тут же встаю перед ним, преграждая путь. «Нет», — твердо говорю я, сжимая кулаки. «Прости?» Ты не в себе. Я не хочу, чтобы ты наделал глупостей сгоряча. Поэтому нет, ты никуда не поедешь. Прости, милая, но я не спрашивал твоего разрешения. Ты хотя бы собирался сказать, что уходишь? Или думал исчезнуть тайком? Прикрыв глаза, он устало проводит ладонью по лицу. У меня сейчас нет времени на эти глупые разборки, Энди. Кэм пытается обойти меня, но я упираю ладони в его грудь, а затем со злостью толкаю. От неожиданности он делает короткий шаг назад. «Вас с Зейном убьют! Неужели ты не понимаешь?» Стиснув зубы, снова толкаю его, но на этот раз он не двигается с места. «Кем ты себя возомнил? Героем долбанного боевика?» Кэмерон замолкает ненадолго. А когда начинает говорить, то его голос звучит хрипло и отчужденно, словно принадлежит другому человеку. «Мой друг мертв в бане. Майк был мне как младший брат. Я всегда чувствовал ответственность за него, но в итоге не уследил. А теперь моего друга нет. И я виню в этом только себя. Ему перерезали горло и бросили истекать кровью. Поэтому прости, но я не намерен спрашивать твоего разрешения». «Тебя же убьют», — шепчу я. «Ты хоть на секунду задумался о том, что с вами будет?» Кэмерон ничего не говорит, но его ответ написан во взгляде. «Плевать. От безысходности, страха и злости я не знаю, что делать. У меня на уме лишь два варианта — упасть на колени и молить его о том, чтобы он остался. Либо ударить». Стиснув зубы, я снова и снова шлепаю кулаками по его груди. Я помню, что на его ребрах синяки и гематомы, поэтому бью именно туда, пытаясь вывести его из этого безумия хотя бы физической болью. Кэмерон стойко терпит каждый удар, будто ждет, когда я выдохнусь. Силы покидают меня на удивление быстро. Удары становятся все слабее, колени подкашиваются. И, сделав шаг назад, я оседаю на кровать. Он медленно опускается на корточки напротив меня, и я отвожу взгляд в сторону, потому что не могу смотреть ему в глаза. «Энди». Он берет меня за руку, но я тут же отдергиваю ее. «Послушай меня, я не камикадзе и знаю, что делаю». «Я боюсь за тебя», — шепчу я в ответ, продолжая смотреть в стену. «После того, что я сегодня увидела, как представлю, что с тобой может произойти то же самое». Всхлипнув, качаю головой. Кэмерон опускается на колени и упирается ладонями в матрас по обе стороны от меня. «Так будет всегда, да?» — хрипло спрашиваю я. «Ты всегда будешь куда-то уходить, а я буду переживать и гадать, вернешься ли ты живым или нет». Из гостиной доносится звонкий удар, по звуку похожий на пощечину. А затем следует длинная пламенная речь на болгарском языке. Кажется, Рина узнала, что Зейн тоже не планирует оставаться сегодня дома. «Кэм!» — доносится настороженный голос Гарри. «Думаю, что тебе стоит подойти». Тон у Гарри озадаченный, даже испуганный. Кэмерон поднимается и достает из верхнего ящика при кроватной тумбочке серебристый пистолет. «Отлично. У всех парней в верхнем ящике тумбочки лежат презервативы, у моего чертов пистолет». Кэм молча просит меня не высовываться, но застывает в дверном проеме, а затем громко чертыхается и прячет пистолет за поясом темных джинсов. Поднявшись с кровати, иду за ним и также застываю в проходе. Посреди гостиной стоит Рина. Она держит в руках пистолет и направляет его на Зейна. «Ри!» Кэм делает медленный шаг. «Ты ведь в курсе, что эта штука может выстрелить?» «Еще шаг, Кэмерон, и я прострелю тебе ногу!» Она быстро вытирает слезы кулаком, а затем вновь опускает ладонь на пистолет. «Я вас лучше сама убью, нежели вы погибнете от пули Фэлла, Блейка или еще кого-нибудь. Сколько раз я просила тебя завязать, Зейн? А теперь что, хочешь закончить так же, как Майк?» «Что бы ты сейчас ни сказала, я все равно выйду из этой квартиры. Сделаешь хоть шаг, и я выстрелю!» Зейн делает к ней шаг, и Сабрина вздрагивает. Потом он подходит еще. «Ну же, детка». Он подходит вплотную, так что дуло пистолета касается его груди. «Стреляй». Стоя посреди осколков стекла и разбросанных вещей, они выглядят так, будто стоят на руинах своих отношений. Мне очень страшно, потому что каждый, кто сейчас находится в этой квартире, психически нестабилен. Абсолютно каждый. включая меня. «Почему меня опять не позвали на пижамную вечеринку?» Мы оборачиваемся на голос, который принадлежит Феликсу. Дальнейшие секунды пролетают со скоростью света. Зейн выхватывает пистолет из рук Рины и направляет его на Фэлла. Быстрым движением руки Кэм притягивает меня к себе и прячет за своей спиной. И одновременно с этим вытягивает вперед пистолет, готовясь стрелять. «Воу!» Застыв у входной двери, Фэлл со смехом скидывает ладони. «Спокойнее, мальчики!» «У тебя есть ровно 3 секунды на то...» Зейн взводит курок. «Чтобы мы поверили, что ты не имеешь никакого отношения к тому, что произошло с Майком». «Да, это я прикончил вашего друга. Поэтому и пришел сюда один и без оружия. Не будьте идиотами. Сочувствую насчет Майка и скажу честно, что не буду грустить так, как вы. Но и убивать бы его не стал. В последнее время он даже начал забавлять меня своими выходками». «Кэмми», Зейн склоняет голову на бок. «Ты веришь ему?» Как-то неубедительно. Не хватает драматичности в голосе. «Я вот тоже так думаю. Гарри?» «Я думаю...» Вздохнув, Гарри направляется в сторону кухни. «Что мне нужно выпить?» «Вы оба знаете, что я здесь ни при чем». Феликс опускает ладони, но Кэмерон цокает языком, намекая, чтобы тот держал руки на виду. Тяжело вздохнув, Фэлл повинуется. «На моей территории кто-то решил вершить правосудие. И я думаю, что мы с вами прекрасно понимаем, кто это. Уж поверьте, мне не нужен лишний геморрой в вашем лице. И если бы я захотел грохнуть Майка, то вас положили бы рядом». Мальчики переглядываются между собой, но не отвечают. «Как только я услышал, что произошло с Майком, то сразу понял, что буду первым, к кому вы придете в гости. Пораскиньте мозгами. Стоит мне щелкнуть пальцами, и вас двоих навсегда объявят пропавшими без вести. Но я здесь и совершенно безоружен. Я пришел сотрудничать, парни. И в первую очередь поговорить, потому что все еще считаю вас своими друзьями. Мы союзники, а не враги». Сабрина громко фыркает и привлекает внимание Феликса. «Приветик, Рина. Давненько не виделись. Хорошо выглядишь». «Сдохни!» «Ауч, в самое сердце!» Усмехнувшись, Феликс кивает на направленные на него пистолеты. «Может, обсудим все, убрав лишние погремушки?» Парни переглядываются, а затем смотрят на Гарри. Кивнув, он подходит к Феликсу, проверяя его на наличие оружия. «Кстати, Энди, как прошла встреча с отцом?» Фэлл смотрит на меня так непринужденно, будто мы на пикнике, и Гарри не досматривает его, как полицейский при задержании. «Могло быть и лучше». «Понимаю, не переживай, малышка. Хороший отец в наше время — большая редкость. Знаю об этом не понаслышке». «Чисто», — бросает Гарри, и парни медленно опускают пистолеты. «Я же сказал, что пришел с миром. Вы же понимаете, что у Блейка нас уже ждут. Идти сейчас не вариант. А нормального плана, как я подозреваю, у вас нет». «И что ты предлагаешь?» — спрашивает Зейн. «Год сидеть в тишине?» «Я предлагаю». Прикусив губу, Феликс косится в нашу с Риной сторону. «Слушайте, мы можем обсудить это приватно, без участия принцесс?» Цокнув языком, Сабрина закатывает глаза. «Если хотите обсудить что-то, валите вниз и даже не думайте, что я пойду в комнату и стану ждать, пока вы обсудите то, как собираетесь умереть». Феликс с Зейном выходят за дверь. Кэмерон задерживается и опускает пальцы на мой локоть, но я плавно высвобождаю руку. «Банни, я...» «Все нормально. Ты ведь все равно собирался сегодня уйти, не поставив меня в известность. Иди, а мы пока приберемся здесь». Такое ощущение, что Кэм прожжет во мне дыру своим тяжелым взглядом. Поэтому я отворачиваюсь и прохожусь по комнате, делая вид, что думаю, с чего бы начать уборку. Как только он выходит за дверь, я с тяжелым вздохом опускаюсь на подлокотник дивана и запускаю пальцы в волосы. В квартире остаемся только мы с Сабриной и Гарри, который застыл у входной двери. «Энди!» — зовет Рина, разливая джин по стаканам. «Идем!» Сев за стол, залпом выпиваю 1/4 стакана. Горький, обжигающий вкус даже не заставляет меня поморщиться. «Гарри, между нами девочками?» Утерев губы тыльной стороной ладони, Сабрина наливает новую порцию. «Ладно, мы с Энди, но что ты тут делаешь? Вы с Майком никогда не были близкими друзьями. Беги отсюда без оглядки, пока эти двое и тебя не втянули в эту игру на выживание». «Не могу», — говорит он, задерживая на мне взгляд. «Теперь не могу». Сабрина с удивлением смотрит то на меня, то на Гарри и, хмыкнув, кивает. «Вот оно что. Ладно, у тебя есть пара минут на то, чтобы убедить ее свалить из этой квартиры и никогда не возвращаться. Может, Энди окажется умной и согласится». Забрав бутылку, Рина скрывается за дверью в комнату Зейна. Гарри стоит около минуты, а затем подходит и садится рядом со мной. «Было бы здорово», — я кручу в пальцах стакан, гоняя алкоголь по его стенкам, «если бы этот джин мог исполнить три желания». «Уолш». «Дай угадаю. Сейчас ты скажешь, что предупреждал меня». «Я переживаю за тебя. Ты не понимаешь, во что ввязываешься». «Я уже в этом, Гарри». «Еще не поздно уйти. Плевать на учебу. Давай съездим куда-нибудь. Возьмем Нейта и Джин. Будем ругаться, как обычно. Как раньше». «Ты же сам говорил». Вздохнув, делаю новый глоток. «Как раньше уже не будет». «Ты сгоришь с ним. Сгоришь дотла, Энс. И тогда я уже не смогу тебе помочь». «Я люблю его». Растерянно пожимаю плечами. И хоть губы дрожат от желания разреветься, я улыбаюсь. В горле словно стоит ком, который мешает говорить. И я перехожу на шепот. «Я так сильно люблю его, что начинаю ненавидеть себя за это, Гарри». Не сказав ни слова, он крепко обнимает меня. Вцепившись пальцами в его куртку, я зажмуриваюсь, чтобы прогнать слезы. И, сделав пару глубоких вдохов, отстраняюсь. «Рина права. Ты не должен ввязываться в это». Тихо говорю я, сжимая его руку. «Пожалуйста, только не ты». Кивнув, он прижимается губами к моему виску. «Мое предложение все еще в силе, Уолш. Если передумаешь, то мои двери всегда открыты для тебя». Гарри выходит за дверь и, судорожно выдохнув, я прислоняюсь лбом к прохладной столешнице. «Я подслушивала, и мне ни капельки не стыдно», честно заявляет Сабрина, выходя из комнаты. «Мне знакомо то, что ты сейчас чувствуешь». «Когда ты поняла?» — спрашиваю я, подняв голову. «Что нужно бежать?» Сев на стул, она поджимает под себя ногу и снимает резинку, позволяя волосам рассыпаться по плечам. «Честно? С самого начала. Правда, тогда у нас все было немного по-другому. А потом...» «Да ты сама видишь, что стало. Я видела Зейна в разных состояниях, и каждый раз это ломало меня снова и снова. Как-то он опоздал на мой день рождения. Пришел бледный и потный. Сказал, что приболел. Оказалось, что его задели ножом в драке, а швы наложили парни. Не медики, Энди, а бутылка виски и знакомый ветеринар. Вот их врачи». Улыбка Рины больше похожа на маску. Она берет бутылку, и я только сейчас замечаю, как трясутся ее руки. «С каждым разом я все дальше и быстрее бегу от Зейна. Но каждый раз я вижу впереди его спину, потому что я бегу от него. Но в итоге — за ним. Понимаешь, это замкнутый круг. У нас больная любовь. Она настолько уродлива, что я никогда и никому не пожелаю чувствовать подобное. Сегодня вы с Кэмом напомнили мне нас с Зейном в начале пути. Я люблю Кэма, он отличный парень. Но то, в чем они варятся, засасывает их все сильнее». «Кэм хочет завязать. Если бы не Майк, то он давно бы уже покончил с этим». В ответ Рина смеется, будто я выдала отличную шутку. «Майк, Блейк, Феликс. У Кэма всегда будет сотня причин, чтобы остаться в деле. Они глубоко увязли, Энди, и уже не умеют жить по-другому. Не могут без риска. Ты еще вспомнишь мои слова, когда Кэм в очередной раз попросит тебя подождать еще немного, потому что все вот-вот закончится». «Тогда почему ты здесь? Не пойми меня неправильно, но если ты все это знаешь, зачем возвращаешься?» «Потому что я не могу без Зейна. Но и с ним быть тоже не могу. Он увяз в этом и утянул меня за собой. Я возвращаюсь, потому что люблю его. Но порой для того, чтобы быть вместе, недостаточно просто любить, Энди. Это я поняла только, познакомившись с Зейном». Не знаю, сколько джин-тоника я уже выпила, но алкоголь не подействовал ни на секунду. Мы с Сабриной решаем немного прибраться, но в итоге она сдается первая, бросив эту затею наполовине. Я хожу по квартире, будто в каком-то трансе, и даже не могу сказать, делала ли я что-то или просто стояла. Отправляюсь в душ, чтобы смыть с себя сегодняшний вечер. И только под горячими струями воды я, наконец, позволяю себе разрыдаться. И не так, как девушки делают это в кино. Нет. Я рыдаю некрасиво, захлебываясь и скривив лицо. Пытаю себя слезами и тяжелыми резкими вздохами до тех пор, пока легкие и ребра не начинают болеть, но легче не становится. Выйдя из душа, надеваю футболку и спортивные штаны, которые дал мне Кэм. И на несколько секунд чувствую себя в безопасности, потому что меня окутывает аромат его парфюма, исходящий от вещей. Даже не удосуживаюсь вытереть волосы полотенцем и позволяю воде стекать по ним и капать под воротник футболки. Сегодня я была слишком груба с Кэмом, но только потому, что не знаю, как вести себя, когда человек, которого ты любишь, идет на риск. Если бы он вышел за порог дома, не поговорив с Феликсом, боюсь, что его сердце в данную минуту уже бы не билось. Сегодня меня настолько ослепили переживания за Кэма, что я и не подумала о том, что творится у него внутри. И от этого просыпается злость на саму себя. Чёртова эгоистка. Немного успокоившись, ногами забираюсь на подоконник и упираюсь лбом в прохладное стекло. В ушах стоят вой полицейской сирены, гул, голоса, вопросы, которые задавали мне люди в форме. А потом мои воспоминания снова переносят меня на парковку. Огромная жирная полоса, из которой сочится почти что черная кровь. Стеклянные карие глаза. Кровь на моих руках. Кровь в раковине, стекающая с моих рук. Кровь на куртке Кэмерона. К горлу подступает тошнота. Я снова и снова приказываю разуму забыть это, но ничего не помогает, и я продолжаю мучить себя этими воспоминаниями и борьбой с ними. Не знаю, сколько времени я уже так сижу, когда раздается стук в дверь. «Можно?» — доносится тихий голос Кэма. «Это твоя комната». Пожав плечами, поворачиваюсь, опуская босые ступни с подоконника. Так что мог и не спрашивать разрешения. Прикрыв дверь, он подходит ближе. И на его бледное лицо падает свет луны, оттеняя острые скулы. Под глазами лежат тени. Кэм вымотан морально и физически. «Я была не права», — тихо говорю я, опустив ресницы. «Майк был твоим другом, и если бы что-то подобное произошло с Джин, я поступила бы так же. Но я не могу избавиться от переживаний здесь», — прикладываю ладонь к груди. «Не могу не думать об этом. Я знаю, что повела себя как сумасшедшая с этой истерикой». Кэмерон продолжает молча смотреть на меня, и эта тишина пробуждает во мне панику. «Кэм, если ты сейчас включишь режим «тебе будет лучше без меня, потому что со мной слишком опасно», то я тебя ударю. Снова. Я буду твоей кошмарной девушкой-истеричкой». Усмехнувшись, он качает головой. «Немного поздновато для этого режима. Я вроде как обесчестил тебя недавно и планировал сделать это еще несколько раз, прежде чем исчезнуть, сказав, что обязательно перезвоню». Внешне он спокойно даже пытается шутить, и от этого у меня разбивается сердце. Кэмерон подходит еще ближе и, разведя мои колени, устраивается между моих ног. Взяв мои руки в свои, он подносит к губам мои раскрытые ладони и оставляет на каждой по нежному поцелую, а затем прижимает наши сплетенные пальцы к своей груди. «Прости меня, Банни», — едва слышно произносит он, — «за все это. Я ненавижу себя за то, что тебе пришлось перенести сегодня». Склонившись ближе, он прикасается губами к моему виску. Затем оставляет невесомые поцелуи на прикрытых веках, щеках, подбородке. «Хочешь, раскрою один секрет? Сегодня мне было чертовски страшно, Энди. Но страшно не за себя, а за тебя. Думаю, именно это и спасло меня. Спасает до сих пор. Страх за тебя, за твою безопасность, делает меня сильнее, чем когда-либо. В общем, хочу сказать, что мысли о тебе не дают мне саморазрушаться после всего, что произошло сегодня. Я обещал себе, что рядом со мной ты никогда не будешь испытывать страх. А в итоге самое страшное, что может произойти с тобой, происходит именно по моей вине. Как бы смешно это ни прозвучало, но от самого страшного в моей жизни нас сегодня уберег Феликс. Протянув руку, провожу пальцами по его теплой щеке. «Знаешь, с чем я сравнивала тебя?» — шепотом спрашиваю я. «Когда мы с Келси впервые зашли в скетч?» «Закат, океан, новый аромат от Кензо, последний альбом Arctic Monkeys?» «Кэм». «С чем же ты сравнивала меня, милая?» «С прыжком с обрыва». Звучит горячо. «Идиот! Звучит романтично и немного трагично!» Тихо усмехнувшись, он наклоняется ближе, прикасаясь своим лбом к моему. «Мне нужно было бежать от тебя в тот момент, когда я зашла в скетч, потому что сразу было понятно, что ты станешь моей драмой». «Прям вот так сразу? С порога?» «Ну, конечно! Посмотри на себя! Это твоя прическа, глаза, скулы, все руки в тату. А еще твоя улыбка. Нет, только сейчас не улыбайся, потому что я тебя отчитываю, а не хвалю. В общем, ты моя драма вселенского масштаба, Кэмерон. И я готова принять все. Хотя сегодня и был момент, когда мне казалось, что я не справлюсь. И ты ведь знаешь, что я обо всем этом думаю? Месть — не выход. Но я не хочу сейчас обсуждать это. Мы вернемся к этой теме, но только не сегодня». Сжав в рукав его толстовку, я притягиваю Кэмерона к себе, чтобы получить поцелуй. «Помоги мне, Кэм», — с мольбой шепчу в его губы. «Помоги нам забыться, пожалуйста». Кэмерон Райт разбит на миллионы крошечных осколков, и мне вряд ли когда-либо удастся собрать его заново. Но сейчас ему хотя бы ненадолго нужно забыться. Нам обоим это нужно. Кэм несколько долгих секунд смотрит в мои глаза, а затем кивает. Подхватив под бедра, он поднимает меня с подоконника и, не прерывая поцелуя, медленно шагает назад и бережно опускает на кровать. Я утопаю в мягком одеяле. Кэм опускается сверху, и я наслаждаюсь приятной тяжестью его тела. Постельное белье словно пропитано ароматом его парфюма. Его вещи на мне, его губы и руки. Это затуманивает разум. Заводя мои руки наверх, он переплетает наши пальцы. Я тону в этом разрушительном поцелуе. Каждое движение наших губ обнажает чувства друг к другу, превращая их в оголенные провода. Все разговоры, ссоры и страхи остаются за дверью. Остается только желание чувствовать, жажда исцелить друг друга.